Глава 31. Слова Лемуэла царя массаитов, которыми его поучала мать. «Ну что, сынок, что сын моей утробы, что сын моих обетов? Не отдавай свои силы женщинам, не выдавай своих путей разорительницам царей. Ни царям, Лемуэл, ни царям пить вино и не знать и искать себе браги. Не то упьются и законы забудут, и обездоленных лишат правосудия. Дайте браги тому, кто гибнет, и вина, кому горько на душе. Выпьет и забудет свою бедность, а несчастье своем не вспомнит. Говори за того, кто не может сказать, за права тех, кто бессилен. Говори в защиту справедливости ради прав нищего и несчастного. Как найти хорошую жену? Она дороже любых самоцветов. Уверенно в ней сердце мужа. С ней он без прибытка не останется. Платит она ему добром, а не злом во все дни своей жизни. За шерсть ли берется, за лен ли, ищут работы ее руки. Она, как корабль торговый, пропитание добывает вдалеке. Еще ночи она уже встала, чтобы было чем кормить семью и чем занять служанок. Присмотрит поле и купит его, разведет виноградник, трудом добыв средства. Мощью опоясаны ее бедра, сила в ее руках. Видит, что хорошо идет торговля, и не гаснет в ночи ее светильник. Руки ее тянутся к прялке, а пальцы не отпускают веретена. Ладонь ее раскрыта для нищего, рука протянута несчастному. Снегопад семье ее не страшен, вся семья одета двойной тканью. И себе она мастерит наряды, в лен и шерсть багряную одета. Знают мужа ее у городских ворот, сидит он среди старейшин своей земли. Шьет она рубахи на продажу, пояса для купцов ханаанских. Облекается в силу и достоинство и радуется наступающему дню. На устах у нее слово мудрости, наставления благие на языке. Следит, как идут дела дома, и не напрасно ест свой хлеб. Встают дети и славят ее, муж ею не нахвалится. Много было достойных женщин, но ты превзошла их всех. Обаяние лживо и пуста красота. Но хвала жене, что боится Господа. Воздайте же ей по заслугам, у ворот городских дела ее восхваляйте. Конец книги «Притч Соломона».